Глава 7. Суаре. Продолжение. Общим же следствием всех этих бесед стало то, что помаленьку, год за годом, жизнь Заволжья стала меняться в лучшую сторону, так что в соседних губерниях стали нам завидовать. Вот, видно, и сглазили. Не иначе, как взревновал лукавый к нашему благополучию. На следующий день, после того, как Владимир Львович Бубенцов истинным римским триумфатором доставил в город плененных зытяцких старейшин, при невиданном стечении толп, собравшихся посмотреть на небывалое зрелище, двое скованных служителей Шишиги, да еще 3 трупа в телеге, Митрофаний собрал у себя чрезвычайное совещание ближайших союзников, которое с мрачным юмором нарек «Советом Филях», и свою вступительную речь начал в соответствующем сей аллегории духе. Фельдмаршал Кутузов мог оставить Москву, потому что ему было куда отступать. А нам с вами, господа, отступать некуда. Столица не столько средоточие общественной жизни, сколько некий ее символ. А от символа на время можно и отступиться. Мы же с вами в Заволжье живем. Оно для нас не отвлеченный символ, а наш с вами единственный дом. И отдавать его на поругание злым силам мы с вами не имеем ни права, ни возможности. «Это, безусловно, так», — подтвердил взволнованный Антон Антонович. И Матвей Бенционович Бердичевский тоже прибавил. «Жизни вне Заволжской я для себя не мыслю. Но если возобладают порядки, устанавливаемые этим инквизитором, существовать здесь я не смогу». Митрофаний кивнул, словно иного ответа и не ждал. «В разное время каждого из нас троих приглашали послужить в столице на более видном поприще, а мы не поехали. Почему?» «Потому что поняли, столица — это царство зла, и тот, кто туда попадает, теряет себя и подвергает свою душу угрозе. У нас же здесь мир простой и добрый, ибо он много ближе к природе и Богу. В провинции можно, пребывая во власти и делая дело, сохранить живую душу, а в Петербурге нельзя. От столицы проистекает один только вред, одно только насилие над естественностью. И наш с вами долг – оборонять веренный нам край от этой напасти. Дьявол мощен, но мощь его непрочная, потому что зиждется не на достоинствах человека, а на его пороках. Сирич держится не на силе, а на слабости. Обыкновенно зло само себя и разрушает, рассыпаясь изнутри. Однако ждать, пока это случится, мы не вправе, потому что слишком многое хорошее, что нами с трудом выстроено, разрушится еще раньше, чем зло. Нужно действовать. И я собрал вас, господа, чтобы составить план». «Представьте, владыка, я думал о том же», — сказал барон. «И вот что мне пришло в голову. Мой старший брат Карл Антонович, как вам известно, состоит на должности шталмейстера и раз в месяц бывает зван на малый ужин в высочайшем присутствии, где государь спрашивает о всякой всячине. Я напишу Карлу подробное письмо и попрошу о содействии. Он государственная голова и наверняка сумеет представить дело так, что император не останется безучастным к нашей беде». «К сожалению, сын мой, Константин Петрович беседует с государем куда чаще, чем раз в месяц», — вздохнул архиерей. «Надо думать, что его величество предубежден в пользу Бубенцова, и переменить это суждение будет непросто. Увы, слишком многим влиятельным особам в Петербурге выгоден наш скандал. Тут ведь всю Россию высечь можно». Антон Антонович с тоской проговорил: «Но ведь надо же что-то делать. Этот синодальный паук мне уж и по ночам снится, будто лежу я и пошевелиться не могу. А он все оплетает, оплетает меня своей липкой паутиной, со всех сторон оплел». Возникла тягостная, но непродолжительная пауза, которую прервал Матвей Бенционович. Внезапно побледнев, он решительно заявил: «Господа, я знаю, что нужно. Я его на дуэль вызову, вот что. Если откажется стреляться, ему позор будет перед всем обществом, никто его больше на порог не пустит, и все заволжские дамы, которые сейчас вокруг него хороводы водят, от него отвернутся. А согласится на дуэль, его обер-прокурор с должности погонит, что так, что этак, нам выгода». От этой оригинальной идеи прочие участники совета аж оторопели. Барон покачал головой: «Так ведь если согласится, вам с ним и в самом деле стреляться придется. И уж он вам загубленной карьеры не спустит. Что вы на барьере-то станете делать, Матвей Бенционович? Видел я на охоте, как вы стреляете. Вместо тетерки фуражку мне продырявили. Да и о детях подумайте». Бердичевский сделался еще белее, потому что обладал очень живым воображением и сразу представил свою супругу в трауре, одетых в черных платьицах и костюмчиках, но не отступился. «Пускай. «А глупости какие!» — махнул губернатор. «И не сможете вы его вызвать, он вам повода не даст». Здесь Бердичевский из Белого вдруг стал Пунцовым и признался в давнем постыдном происшествии. «Есть повод. Он меня по носу щелкнул. И сильно, до крови, а я стерпел. Тоже о детях подумал». Барон пояснил обладателю личного дворянства. «По дуэльному статуту картель объявляется в течение суток после нанесения оскорбления, никак не позже. Так что вы, Матвей Бенсонович, опоздали. Тогда его тоже по носу, он поймет за что». «Он, может, и поймет, да другие не поймут», — вставил слово Преосвященный. «Еще сволокут вас в сумасшедший дом, как буйно помешанного». «Нет, не годится. Да и не христианское это дело, поединок. Я на такое своего благословения не дам». «Тогда вот что». Бердичевский сосредоточенно схватился за нос, повертел его и так, и этак. «Можно попробовать иначе. Через троянского коня». «Как это?» — удивился Антон Антонович. «Кто же станет сим конем?» «Полицмейстер Лагранж. Он у Бубенцова за правую руку стал. И Бубенцов ему многое доверяет. А у меня, про любезнейшего Феликса Станиславовича, по моей прокурорской линии кое-что имеется». Бердичевский сделался спокоен и деловит. Голос его больше нисколько не дрожал. «Лагранж третьего дня взял у купца старообрядца Пименова подношение. 7000 ассигнациями. Сам же и вынудил, пригрозив арестом, за поносные слова об обрядах православной церкви». «Да что вы!» — ахнул барон. «Это неслыханно!» Удивление Антона Антоновича понятно, ибо, как уже было сказано, в нашей губернии прямое мздоимство, да еще со стороны высокого начальства, совершенно отошло в область преданий. «И тем не менее взял, не иначе, как в предвидении новых времен. У меня и заявление от Пименова имеется. Я пока ничего предпринимать не стал. Могу поговорить с Феликсом Станиславовичем. Он человек не очень умный, но сообразит. По видимости, будет оставаться пособником Бубенцова, однако в тайне будет все мне подробнейше докладывать о происках и замыслах нашего милого дружка». Митрофаний закряхтел, завздыхал. «Ох, не знаю, не знаю. Молиться буду, спрошу Господа, допустимо ли такое ухищрение. Конечно, он иногда допускает, чтобы злое злым же и истреблялось, но все же нехорошо это. Еще более нехорошо сидеть, сложа руки, и ничего не делать. А вам, владыка, что не предложи, вы всем недовольны», — укорил Преосвященного губернатор. «Вы правы, сын мой. Лучше согрешить, чем безвольно злу попустительствовать. Вы, Антон Антонович, напишите брату, и пусть он с государем побеседует, чтобы его величество не с одной только стороны в ухо дуло. А ты, Матвей, действуй по своему разумению». Бердичевского владыка звал попросту, без церемоний, потому что знал его еще подростком. «Тебя учить не нужно. И вот еще что». Митрофаний покашлял. «Антон Антонович, вы уж жене про замыслы наши не говорите». На длинной физиономии барона отразилось глубочайшее страдание. «А вы что же, отче?» — поспешно спросил Бердичевский, чтобы проскочить неловкость. «Каковы будут ваши действия?» «Молиться стану», — веско проговорил епископ, — «чтобы послал Господь избавление. А также имею большую надежду на помощь одной неизвестной вам особы».